эту работу завершили за несколько дней, как только установили волочильню. Сайрес Смит поручил ее товарищам, а сам занялся батареей. Он собирался изготовить батарею постоянного тока. Как известно, в современных батареях элементы состоят из искусственного графита, цинка и меди. Меди у инженера не было, несмотря на все поиски. Он не обнаружил даже признаков ее на острове Линкольна. Пришлось обойтись без этого металла. Искусственный графит получается на газовых заводах после того, как из каменного угля в ретортах выделится весь водород. Наши колонисты могли бы добыть такой графит, но для этого пришлось бы установить специальные приборы, задача слишком сложная. Зато цинк у них был. Как помнят читатели, в ящик, найденный на мысе Находки, был вложен второй, цинковый, и лучшего применения для этого цинка нельзя было и придумать. Итак, после зрелых размышлений, Сайрес Смит решил сделать самую простую батарею, наподобие той, которую в 1820 году изобрел Беккерель, ибо для этой батареи нужен один лишь цинк. Других же веществ, азотной кислоты и поташа, у инженера было сколько угодно. Расскажем, как была устроена эта батарея, работавшая благодаря взаимодействию азотной кислоты и поташа. Инженер изготовил несколько стеклянных банок и наполнил их азотной кислотой. Затем закупорил каждую банку пробкой, прорезал посередине отверстие и вставил в него стеклянную трубку, нижний конец которой заткнул глиняной втулкой и обмотал лоскутком ткани. Опустив в кислоту трубку этим концом, он влил в ее верхнее отверстие раствор поташа, добытого из золы некоторых растений. Таким образом, пройдя сквозь глиняную втулку, поташ вступал в реакцию с азотной кислотой. Затем Сайрес Смит взял две цинковые пластинки, погрузил одну в азотную кислоту, а другую в раствор поташа. И тотчас же возник электрический ток. Он побежал по проволоке от отрицательного полюса, от пластинки, погруженной в азотную кислоту, к положительному полюсу, к пластинке, погруженной в раствор поташа. Итак, теперь надо было соединить все эти банки, чтобы получить целую батарею, ток которой привел бы в действие электрический телеграф. Остроумное и простое изобретение помогло Сайресу Смиту установить телеграфную связь между гранитным дворцом и кораллем. 6 февраля колонисты начали ставить вдоль всей дороги, ведущей в кораль, столбы со стеклянными изоляторами и натягивать провод. Через несколько дней все было готово. Надо было только пустить ток. Он побежал бы по проводу со скоростью 100 тысяч километров в секунду. Добавим, что земля должна была служить тем проводником, по которому ток возвращался к отправной точке. Изготовили две батареи. Одну для гранитного дворца, другую для кораля, чтобы установить между ними двустороннюю телеграфную связь. На обоих концах провод был намотан на электромагнит, то есть брусок мягкого железа. В цепь включался ток. Он шел по проводу от положительного полюса к электромагниту, временно намагничивал его и возвращался через землю к отрицательному полюсу. Стоило току прекратиться, как электромагнит размагничивался. Возле электромагнита поместили пластинку из мягкого железа, которая притягивалась к нему, когда проходил ток, и возвращалась в исходное положение, как только ток прерывался. Сайрес Смит использовал движение пластинки для перемещения стрелки, которая всякий раз останавливалась против нужной буквы алфавита, нанесенного на циферблате. Таким образом, инженер установил телеграфное сообщение между гранитным дворцом и кораллем. Все было окончательно готово 12 февраля. В этот день Сайрос Смит включил ток и запросил Артона, все ли у него благополучно, а через несколько секунд получил положительный ответ.